Ну что ж, я очень рад за них. Говорят, Олег очень здорово стал писать. Да, передал тебе презент. Французский коньяк. Вот здесь, в чемодане. Ну, пижон. Спасибо. Хвалил твои очерки, а я их пропустила. Где они были? В Ровеснике. Да, я 6 лет торчу невылазно в Авдеевке. И это почти единственное, что я знаю. Но зато я знаю это все до малейших тонкостей. И вот в маленький этот кусочек земли я вглядывался пристально, кого другого. Понимаю. Так вот то, что я здесь сделал, это мой долг. Ну, моя совесть. Моя удача, что ли. Понимаю. Понимаю. А что ж ты раньше-то ничего не хотела понять? Ну так, может быть, не стоит начинать с упреков? Я все-таки пролетела 4000 километров. Да, да, прости. Прости. Ну как твои-то успехи? Ну что, диссертацию бросила. Да, не мое это дело. Об остальном все тоже редактирую бюллетень. Жакет полуприлегающий, рукав фонариком, узкий, с отделкой широким воланом. Ну что поделаешь, я не Михаил Кольцов. А тебе надо было уехать и увидеть новую жизнь. Ты же знаешь, я не могла этого сделать. А, грозный муж не пускал. И это тоже. Ну, а теперь все позади, и не будем к этому возвращаться. Вот что. Валя, я хочу тебе сказать. Я остановлюсь в гостинице. Почему же? Оставайся здесь. А в гостиницу пойдешь ты? Ну, у меня много друзей. В этом я не сомневаюсь. Но разве... Нам, очевидно, надо снова привыкнуть друг к другу. Разобраться во всем. Может быть. А как здесь вызывать такси? Да не задавай смешных вопросов. Здесь можно вызвать бульдозер или экскаватор. Алло, девушка? Девушка, дайте мне центральную автобазу. Диспетчерская? Это Нестеров из газеты. Здрасте. Мне нужна машина. 15 минут. Нет, желательно Волга. А, ну хорошо, давайте. Спасибо. Есть только МАЗ. Это самосвал. Ну что ж, надо привыкать к местной экзотике. Допуска 18 дней. Итак, леди и джентльмены, перед вами Авдеевка в вечернем освещении. Взгляните направо. Гирлянда огней украшает прелестную коксовую батарею. А теперь посмотрите налево. Ты всегда умел прятаться за юмор. А вот давай серьезно. Здрасте, Валентин Степанович. Здрасте. Вот ты все уши прожужжал. Авдеевская площадка, Авдеевская площадка. Я понимаю, у тебя много с этим поселком связано. Но ты понимаешь... Привет, Валентин. Привет. Ну, допустим, я не знаю, как все оно тут создавалось. Кем? Для чего? Допустим, я и знать не хочу. Что тогда останется от твоей замечательной Авдеевской площадки? Что останется, я спрашиваю? Одинаковые коробки? Вытоптанные газоны? Железная дорога посреди поселка? Добрый вечер, Валентин Степанович. Добрый вечер. Ну, попробуй ты взглянуть на нее как-нибудь не чужим, но хотя бы просто объективным глазом. Конечно, Авдеевка не Рио-де-Жанейро. Валь, прими. Здравствуй. Но посмотреть на нее просто объективным глазом я не могу. Для меня это не коробки и цеха, не чахлый сквер и грязная бетонка. Доброго здоровья, Сантон. Здравствуйте. Здесь я познал дух человеческий. И справедливость. И красоту. Впрочем, не стоит о столь высоких материях. Слушай, пойдем-ка лучше в кафе. Там наверняка есть кто-нибудь из наших ребят. Познакомишься. Здравствуйте. Здравствуйте, Катя. Здравствуйте. Разрешите познакомиться. Виталий, много слышал о вас от этого молодого человека. Давайте проведу вас за столик, пока еще можно выбрать. Большой специалист по столикам. Катя человек новый, подумает, правда. Садитесь вот за этот столик. Я к вам сейчас подойду. У этого метродотеля удивительно интеллигентное лицо. Наверное, поэтому он и пошел в столивар. Он столивар? Это недавнего времени. Сейчас секретарь комсомола. А, так это и есть твой знаменитый Нюша. Замечательный оратор и прекрасный хоккеист. Хоккеист в очках? Это что-то новое. Он очки снимает. И он действительно хорошо играет? Слушай, ты забываешь, где ты находишься. Это центр сибирского хоккея. Хорошо играют здесь дети дошкольного и младшего школьного возраста. А люди повзрослели, не играют совсем или играют как в высшей лиге? Ну да. И бывшие ваши игроки в ЦСКА и Динамо. Наконец. Валь, там на улице ты говорил о справедливости и красоте. Я, конечно, понимаю значение стройки для экономики –